Глава четвертая. Добро. На пряжку на зады амбаров бывшего сального буяна приходили в установленное время и терпеливо ждали, пока полусонный человек в брезентовом фартуке не вынесет два ведра с требухой и не опрокинет их в жестяной желоб, который пролегал вдоль кирпичной стены колбасной фабрики к реке. Время тянулось мучительно медленно. Некоторые от нетерпения и голода начинали подвывать, царапали когтями ледяную корку на бруствере, которым была обнесена деревянная рампа, куда как на сцену и выходил человек в фартуке. Первыми, заслышав лязг стальной задвижки, вздрагивали собаки охотничьих пород. Устремляли взгляд на двухстворчатую дверь, выкрашенную в синий цвет, напрягались, и их напряжение передавалось всем остальным. Нарастало, множилось, разбухало. Все, что свершалось после этого, происходило в каком-то диком полусне. Ведра с грохотом бились о мятый желоб, выпуская из себя внутренности, и тут же все срывались со своих мест, бросались делить добычу, поднимая виск и лай, разумеется, завязывая драки и грызню. Человек меж тем зевал, вытирал ладони о фартук, крестил рот и закуривал, лениво наблюдая за тем, как сбежавшиеся со всей округи бездомные собаки, матерые и молодые, породистые и дворняги, перемазавшись в крови, урвав куски потрохов или то, что от них осталось, как угорелые, носились по двору, пытаясь спастись от преследования, сбивались в стаи, образовывали кучу малу, которая с воем каталась по земле. Довольно быстро, впрочем, находил это зрелище утомительным и однообразным, а посему, докурив, брал пустые ведра и, не оглядываясь, уходил. Знал, что через несколько дней, когда он опять выйдет сюда, чтобы выбросить требуху, эта сцена повторится снова. После того, как все заканчивалось, собаки разбредались по своим углам. Кто мчался на обводный, кто пропадал во дворах на Лиговке, а кто убегал на мойку. Большая, лохматая, добродушного вида псина, одно ухо которой было порвано, видимо, в драке, обитала в котельной при Максимилиановской лечебнице. Другое дело, что когда возвращалась поздно, то ворота тут уже были закрыты, и приходилось ночевать на улице, где придется. Так вышло и на этот раз, когда после сального буяна долго бродила по городу, потому что еще знала места на Сенной и рядом с Николаевским вокзалом, где можно было столоваться без риска подвергнуться нападению со стороны сородичей или быть избитой пьяными прохожими или ямщиками. Постояла какое-то время перед запертыми воротами на пронизывающем ветру, безуспешно пытаясь уловить знакомые теплые запахи больничной столовой, и пошла в сторону полосатой караульной будки, которую приглядела еще в начале зимы и в которой уже ночевала несколько раз, пользуясь добротой ее хозяина. Человека, как казалось собаке, похожего на эту самую полосатую будку, перечеркнутого, переполосованного портупеей, башлыком и ярким револьверным шнуром. Войти внутрь сразу не решилась. Села рядом на снег, зевнула и стала принюхиваться к местному духу, что хоть и был разорван на части и разогнан по околотку сквозняком, метавшимся как безумный между домами, все-таки оставался различим и потому покалывал ноздри то терпким дыханием табака, то запахами сыромятной кожи и ружейного масла, то вдруг накрывал тяжелым букетом отсыревшей шерстяной ткани. Дух слабо переливался под порывами ветра, но при этом оставался на месте, был неподвижен, из чего собака сделала вывод, что в будке никого нет. Осмотрелась по сторонам, не поворачивая головы при этом, но лишь навострив уши, облизнулась, поднялась с земли, сделала несколько нерешительных осторожных шагов к деревянному сооружению и заглянула в него. Нет, она не ошиблась. Внутри было пусто. Недолго думая, тут же и заполнила собой пространство. Свернулась на полу клубком, спрятав морду в лапы и хвост. В наступившей темноте сразу стало тихо, и собака подумала, будто спит с открытыми глазами, потому как окружила ее ровно такая же темнота, какая наступала и в том случае, если она глаза закрывала, и ей снился при этом один и тот же сон про то, как она бежит по огромной пустой улице, в конце которой возвышается огромный шпиль, упирающийся в небо. Собака бежит и видит, как по небу медленно плывут существа без лап, ушей и шерсти, что у них есть хвосты, которыми они виляют, чтобы двигаться вперед, Собака улыбается, ведь она не чувствует никакой опасности от этих существ. Она уже видела их раньше лежащими на берегу большой воды, в которой они еще несколько мгновений назад плескались. Над огромной пустой улицей звучат раскаты грома, и неспешно плывущие по небу существа превращаются в грозовые облака, из которых начинает идти дождь. Собака высовывает язык и пьет воду, льющуюся на нее с неба. Делает это с удовольствием, ведь она и улыбается, и утоляет жажду одновременно. Раскаты грома сотрясают воздух над самой ее головой, и собака прижимает уши. Но это не чувство страха, скорее изумление, что неизвестно откуда взявшийся звук подобрался к ней так близко, и она уже чувствует его своей спиной, будто бы кто-то сверху толкает ее ногой. И снова раскат, и снова толчок. Собака выглянула из-под лап, сверху вниз на нее смотрел человек, напоминавший будку, в которой она сейчас лежала. Человек начинал свирепо размахивать руками, открывал рот, издавая громкие звуки, пихал ее ногой, обутый в сапог. Он высился до неба, из которого на собаку продолжал лить дождь и по которому проплывали облака, похожие на существа без лап, ушей и шерсти. Человек будто негодовал. Но настоящей угрозы от него почему-то не исходило. Собаке даже казалось, что он боится ее больше, чем она его. Нет, не показалось. Совсем не показалось. Она была в этом уверена. А потому только и вильнула хвостом в ответ, зевнула, в желудке у нее при этом заурчала, опустила морду на лапы и закрыла глаза. С места она так и не сдвинулась. На подъезде к Варшавскому вокзалу поручик Сухотин пришел в себя. Его обдало ледяным воздухом, и он инстинктивно завернулся в шубу. Поднятый воротник навис над ним подворотней, по которой он только что убегал от расхристанного, полураздетого бородатого мужика, что гнался за ним несколько кварталов с самой мойки. Видимо, учинил побег из Николаевской больницы для душевнобольных людей. «Извольте ответить, ваше благородие!» — кричал мужик, размахивая то ли кинжалом, то ли иерейским подсвечником. «Какая вода святее, крещенская или богоявленская?» Сергей Михайлович ускорял шаги, старался не оглядываться, переходил на бег, но преследователь не отставал, и казалось, что хриплый, скрипучий голос его все более и более приближался, вырастал за спиной. «Не узнаете меня, ваше благородие?» Не унимался мужик, чье горячее смрадное дыхание заполняло подворотню. «Григорий я, шубейку вы у меня подтибрили, и вот теперь изволите видеть, мерзну вельми. А зимы-то нынче студеные». «Ты меня, братец, с кем-то перепутал», — цедил сквозь губы Сухотин. «Поди прочь». «Никак не можно перепутать, ваше благородие. Как же мне шубейку-то свою и не признать? Украли, ох, украли. И бог тому свидетель. А ведь сказано — не укради». На этих словах мужик настигал свою жертву, хватал ее за воротник и валил на землю. Теперь Сергей Михайлович наверняка знал, что в правой руке безумца зажат кинжал. Он видел его, и это был не подсвечник. Не дикири или трикири никакой, а именно кинжал, который взмывал в воздух и, описав дугу, падал вниз, начиная кромсать шубу. Первым в темноту проходного двора отлетал изуродованный воротник. Сухотин опустил воротник шубы, и видение сразу исчезло. Съехав с моста через обводный, автомобиль устремился к железнодорожным путям, забитым санитарными эшелонами. Миновал привокзальные ворота, угольную биржу, подсвеченную газокалильными лампами вереницу пакгаузов в готическом стиле и остановился рядом с паровозным депо, внутри которого горел свет, отчего оно напоминало огромный затертый льдами дредноут, из недр которого доносился шум работающих механизмов. Дмитрий Павлович предпочел остаться в машине и к вагону главного отряда Красного Креста, стоявшего на третьем пути, Сергей Михайлович и Станислав Лазаверт отправились пешком. Шли в голубоватой полутьме узкого ущелья, образованного бесконечными железнодорожными составами. Тут терпко пахло углем и криозотом. Ветер меж тем стих совершенно и пошел мелкий, искрящийся в свете далеких локомотивных огней снег. Пришлось долго обходить только что пришедший с фронта эшелон, стоявший на втором пути, и когда, наконец, добрались до санитарного вагона, то гул станков, что работали в ремонтных мастерских депо, стих окончательно. Перед приступкой тамбура в свете керосиновой лампы уныло топтался часовой. При виде Сухотина и Лазаверта он настороженно вздохнул и поправил висевшую на плече винтовку, однако, опознав Станислава Сергеевича, молодцевато вытянулся и отдал честь. Поднялись в вагон. Но это был совсем другой вагон, не тот, в котором Сережа Сухотин вместе с мачехой и ее отцом ехали в Москву зимой 1908 года. Тогда был вагон третьего класса, переполненный крестьянами, батрачками в перелицованных коцовейках, замотанных платками поверх, да рабочими в замасленных бушлатах. Лев Николаевич сидел у окна и мрачно смотрел то ли на несущийся мимо него за стеклом пейзаж, то ли на отраженных в том же стекле своих попутчиков, кто-то из которых спал, закрыв лицо шапкой или своими заскорузлыми, как корни деревьев, ладонями, кто-то, подперев голову руками, в отупении смотрел перед собой в одну точку, а кто-то негромко переговаривался с соседом. Сергей Михайлович, кажется, на всю жизнь запомнил Толстого, сидевшего в этом вонючем, пропахшем махоркой, углем и потом вагоне, насквозь, от тамбура до тамбура, продуваемым жгучим сквозняком, с ужасом осознавал, что граф ничем не выделялся из этой разношерстной массы, был таким же бесприютным пассажиром, как эти мужики и бабы. Все они ехали по каким-то своим, только им ведомым делам в поисках пропитания или заработка, скрывались от кого-то или бежали от самих себя. А Лев Николаевич, напоминавший старую, смертельно уставшую, нахохлившуюся птицу, мимо которой эти люди проходили с полным безразличием, не обращая на нее никакого внимания, остро ощущал, что хоть он теперь и едет вместе с ними в одном вагоне, но они бесконечно далеки друг от друга, словно бы обитают на разных планетах. Находил всю полноту собственной жизни, совершенно не способной вместить в себя того, говоря языком завсегдатаев салона Анны Павловны Шерер, «мода ви» — образа жизни, который вел каждый из этих мужиков, никогда не задумываясь при этом над тем, как он живет и зачем. Это была своего рода отчаянная безбытность и одновременно совершенно искреннее детское упование на то, что все совершается по воле Божией, а всякое своеволие греховно и дерзостно. Сережа наблюдал за тем, как Татьяна Львовна пыталась послужить своему отцу, беспокоилась о его самочувствии и настроении. Но всякий раз на вопросы дочери Лев Николаевич отвечал односложно и раздраженно. Было видно, что ему претит чрезмерное внимание к собственной персоне. Казалось, что он стесняется своих случайных попутчиков, вернее того, что они подумают о нем, поймут, в конце концов, что он им не ровня, что просто ради забавы или из жалости к ним едет в этом убогом, прокуренном и грязном вагоне. Когда же, наконец, приехали в Москву и все стали выходить из поезда, то, проходя мимо скамейки, на которой сидел Толстой, начали кланяться ему и прощаться с ним, притолкались несуразно, ломали шапки, покашливали для солидности, пятились, наступая на пятки одних и носки других. Сереже в эту минуту стало до слез жалко отца мачехи, который во всем этом сумбуре сжался от стыда и одновременно от злобы на самого себя, ведь не мог же он не понимать, в конце концов, что этим все и должно было кончиться. Когда же вагон опустел окончательно, Толстой тяжело встал со своего места и, заложив руки за спину, мрачно побрел к выходу, где его уже ожидали встречающие. Он был как Иона в чреве кита, а еще его укачало и потому тошнило. Санитарный вагон, входивший в состав головного железнодорожного отряда Красного Креста Владимира Митрофановича Пуришкевича, выглядел совсем по-другому. Господа Сухотин и Лазаверт вошли в просторное купе, более напоминавшее кабинет, к которому примыкали спальня и туалетная комната. Бронзовые электрические светильники выхватывали тут из полумрака диван, занимавший всю торцевую стену, декорированную полосатыми штофными обоями, письменный стол в междуоконном пространстве, ширму шинуазри, что загораживала проход в спальню, и чугунную в форме китайского самовара печь, которая утробно гудела. В купе было жарко натоплено. Станислав Сергеевич помог поручику стащить с него шубу и при помощи складного ножа принялся отрывать от нее воротник. Это оказалось непростой задачей. Лазаверт громко сопел, ругался в полголоса, яростно вонзал лезвие в мастерски, сработанные скорняком швы, и когда, наконец, дело было сделано, то распахнул топку и запихнул туда свою добычу. Белые хлопья густого, вонючего дыма почти тотчас же полезли из печного поддува, и резкий запах паленой шерсти заполнил купе. Сергей Михайлович подумал, что именно так бесформенно, беспросветно прогоркло и выглядит дух шубы Распутина, которая теперь валялась у него под ногами, разметав рукава в разные стороны и вывернув полы, совершенно напоминая при этом обезглавленного человека. Неловко орудуя кочергой, Лазаверт проталкивал воротник в самое горнило, торопился, зверел, видя, как печь захлебывается в дыму, выплевывая из себя наружу оранжевые сполохи стрелы пламени, как бы метя ими в него, норовя обжечь или даже убить. «Вот ведь как не сдается дух Григория Ефимовича!» — усмехнулся про себя Сухотин. «Что же вы стоите, Сергей Михайлович?» — голос Лазаверта показался раздраженным. «Режьте ей рукава!» — и протянул Сухотину свой складной нож. А тут шуба почему-то не сопротивлялась, выдохлась, изнемогла. И потому швы расходились быстро, а те узлы, которые не брало лезвие, перегрызал зубами. Печь-самовар вновь поперхнулась дымом, превратившись в огромное кадило, которое и не разглядеть в клубах ладана. Лазаверт закашлялся, подошел к окну и открыл его. Холодный воздух вместе с отдаленными паровозными гудками и перекличкой путевых обходчиков сразу ворвался в купе, будто ждал снаружи. Шторы задвигались на сквозняке, затрепетали, и Сухотину показалось, что состав бесшумно тронулся с места, что медленно поплыл вдоль бесконечной шеренги только что прибывших с фронта санитарных эшелонов, из которых доносились то стоны, то истошные крики, то громкие голоса отдающих приказания офицеров. При этом стук колес, свистки локомотива были почему-то неразличимы, разве что пол покачивался под ногами, да позвякивали развешанные на стенах бронзовые светильники, и мигал свет. Снег усилился. Дмитрий Павлович сидел за рулем автомобиля и наблюдал за тем, как железнодорожные пути, эшелоны, крыши, пакгаузов и мастерских постепенно укрывало тяжелой комкастой ватой, которую утром, чертыхаясь, будут разгребать дворники, проделывать в ней ходы, напоминающие траншеи на передовой линии обороны. Всякий раз, оказываясь в подобной метели, он вспоминал ту ночь, проведенную в бильярдной комнате с видом на Невский, когда решил покончить с собой. Тогда за окном тоже бушевал снегопад. Решился на этот шаг, находясь в полном отчаянии, потому как ощутил свое одиночество столь остро, что заболело сердце и перехватило дыхание. Будущее свое в ту минуту разглядел каким-то тусклым, словно бы вынутым из детства, которое давно миновало, и его уже было никогда не вернуть. Будущее в прошлом, от попытки осмыслить этот парадокс, становилось не по себе. Выходило, что будущее есть выдумка, фантазия, к повседневной жизни, не имеющая никакого отношения, и тебе нет в нем места. Теперь Дмитрий Павлович уже не мог вспомнить, где он тогда раздобыл лекарства, просто высыпал на ладони склянок их содержимое и глотал, не запивая. Думал, что так все закончится быстрее. Однако вместо обморока наступала отрыжка, а за ней приходил панический ужас, что самоубийство может не состояться, и тогда всю оставшуюся жизнь придется презирать себя за свою слабость и глупость, ловить на себе косые взгляды, слышать комментарии типа «мог бы воспользоваться револьвером, тогда бы уж наверняка». Совершал какие-то беспомощные движения по комнате и вдруг начинал видеть себя со стороны, как он падает на пол и бьется в конвульсиях, как цепляется за углы ковра и пытается ползти к двери, но при всем этом наблюдал за собой безо всякой жалости, пребывал в полном равнодушии, как будто бы это был и не он вовсе. Потом, наконец, окончательно лишался сил, они словно излетали из его тела и терял сознание. А когда открывал глаза, то видел перед собой испуганное, обезображенное гримасой страха лицо Феликса Юсупова, будто бы он смотрел на труп, который вдруг ожил. «Вива! Живой!» — хотелось кричать Дмитрию Павловичу, но его накрывала волна стыда, потому что все пошло прахом, и его попытка навсегда скрыть свою слабость обернулась прижизненной ее демонстрацией. Феликс сидел рядом с ним на полу, раскачивался из стороны в сторону и, схватившись руками за голову, повторял, как заведенный: «Зачем? Зачем ты это сделал?» Дмитрий впервые видел Юсупова таким, и ему становилось жалко его, не себя, несчастного, растерзанного, полуживого, а его, Феликса, хотелось прижать к себе сильно, пожалеть, но у него не было на это сил. А сейчас Дмитрий видел, как из снежной привокзальной мглы выходили две фигуры, в одной из которых не было рук и головы, и направлялись к автомобилю. И это уже после того, как переехали Обводный и двинулись в сторону Гороховой, выяснилось, что жечь удалось только воротник и рукава шубы Григория Ефимовича, а остальное не влезло в печь, и Сухотину пришлось вновь напялить ее на себя, отчего ему снова сделалось нехорошо, потому как, по его словам, озверевший дух шубы Распутина якобы накинулся на него с новыми силами и страшно надругался над ним. Сначала Сергей Михайлович метался и стонал, но вскоре задремал на заднем сиденье, и до дома номер 64 по Гороховой улице доехали в полном молчании. Остановились у ворот. Поступить именно так попросил Феликс в том случае, если шубу не удастся уничтожить. Он долго объяснял, что подобным образом они создадут видимость, будто Распутин вернулся домой и пропал уже после того, как уехал автомобиль. Дмитрий Павлович слушал его, и ему казалось, что бедный Феликс начитался книг о Шерлоке Холмсе и Нате Пинкертоне и теперь бредит, несчастный. С трудом добудились поручика Сухотина, высадили его из машины, доехали до ближайшей подворотни и стали ждать, как Юсупов просил, так и сделали. С трудом разбирая дорогу, Сергей Михайлович вошел во двор, огляделся по сторонам, свет в дворницкой не горел. Открыл дверь лестницы черного хода и вошел в предбанник, откуда ступени круто уходили вверх. Прежде чем сесть на одну из них, его по-прежнему клонило в сон, он снял с себя шубу, точнее то, что от нее осталось после неудачной попытки ее сожжения, и прислонил к перилам рядом с собой. Морфий все еще продолжал действовать. Закрыл глаза, как ему показалось, всего лишь на мгновение, но когда открыл их, то шубы Григория Ефимовича рядом с собой не обнаружил. Не понимая, что происходит, вскочил, огляделся по сторонам и к ужасу своему увидел, как она, коряво перебирая полами, путаясь в них, повисая на перилах, взбирается по лестнице вверх. Сонливость тут же слетела, и Сухотин бросился догонять ее. Явственно слыша при этом хриплый смех духа шубы Распутина, он смеялся, потому что угнаться за ним было совсем непросто. Настигнуть беглеца удалось только на третьем этаже ровно перед дверью в квартиру Григория Ефимовича. Сергей Михайлович повалил шубу на кафельный пол лестничной площадки, скрутил ее и, придавив своим телом, стал душить там, где еще недавно был воротник. Она почти не сопротивлялась и после довольно короткой и вялой агонии испустила дух. Нет, Сухотин никогда не бывал здесь раньше, но почему-то находил это место знакомым. Он ощущал привычные запахи и узнавал шорохи. Он видел перед собой дверь, выкрашенную масляной краской, и прикасался к медному кольцу звонка, торчавшему из стены. Не решался, впрочем, его дернуть, потому что знал наверняка, что и зашедший дух скрылся именно за этой дверью, и она теперь для него запечатана семью печатями. Всегда боялся этих печатей, о которых ему еще в детстве рассказывал Лев Николаевич. Наклонившись к самому его лицу, говорил с хитринкой, будто сам не до конца верил в то, о чем говорил. «Вот смотри, первая печать в виде всадника с луком на белом коне. Вторая печать в виде всадника с мечом на рыжем коне. Третья печать в виде всадника на вороном коне с весами. Четвертая печать есть всадник на бледном коне, и имя ему — смерть. Пятая печать — это души убиенных за Слово Божие. Шестая печать явлена в виде страшного землетрясения, и седьмая печать есть великое безмолвие». Вот и сейчас, стоя на лестничной площадке черного хода, Сергей Михайлович чувствовал прикосновение к щекам и подбородку сухой, пахнущей мылом бракара, бороды Толстого. Всегда недоумевал, откуда он все ведает про эти печати во всех подробностях, как будто сам ставил их. И это уже потом, когда вырос, узнал, что были они поставлены очень давно, задолго до него, а Лев Николаевич просто прочитал о них, но мог рассуждать о прочитанных пророчествах столь откровенно, что казалось, будто он и есть тот самый Иоанн, которого было принято называть богословом, вот только верил он во все это. Сухотин поднял с пола мертвую шубу, которая уже не представляла для него никакой опасности, накинул ее на себя и стал спускаться вниз. Когда он дошел до первого этажа и был готов открыть дверь на улицу, как услышал сверху вихляющий жалобный детский голосок. «Христом Богом прошу тебя, Сереженька, верни мою шубейку, ведь мне без нее нынче так холодно». Сергей Михайлович усмехнулся. «Откуда тут быть ребенку?» «Почудилось, почудилось, конечно». Распахнул дверь и, минуя дворницкую, побежал к машине, которая дожидалась его в ближайшей подворотне по направлению к мойке. Собаке не спалось. Ей хотелось выть от неясной тоски. В такие минуты она предпочитала не доверять себе, потому как начинала бояться саму себя. Ведь тосковала она не от голода и боли в конечностях, а от неведомого, без остатка заполняющего ее ужаса, пришедшего неизвестно откуда. Собака выходила из будки, пытаясь уловить хоть какие-нибудь запахи ночи, однако идущий снег полностью прибил их к земле, перемешал, и разобраться в этом месиве городских миазмов не было никакой возможности. Какое-то время она стояла неподвижно, лишь поводя ушами, одно из которых было порвано. Конечно, собака помнила ту драку на сальном буяне, когда ей удалось выхватить изрядный кусок требухи, даже убежать с ним от преследователей, но недалеко. Ее настигла свора молодых собак, после чего она неделю отлеживалась в заброшенном сарае на задах колбасной фабрики. Думала, что и сдохнет тут, но, как ни странно, выжила. То ли потому, что ее подкармливал полусонный человек в брезентовом фартуке, почему-то пожалевший ее, то ли потому, что вожак стаи, одноглазый кобель-переросток, который был готов перегрызть ей горло, вдруг отвернулся от нее и с лаем бросился бежать прочь, увлекая за собой всю свору. Так и стояла теперь под снегом в растерянности, изнемогая от тревоги и предчувствий, которыми полнилось ее воображение. Не могла сделать и шага ровно до того момента, когда вдруг не осознала, что же именно произошло. Пришло понимание, которое осветило ночь и остановило снег, что завис в воздухе, так и не долетев до земли. Прижав уши, собака бросилась в сторону мойки по прачечному переулку. Преодолевала проходные дворы и потайные, только ей ведомые лазы, почти с закрытыми глазами, потому что знала здесь каждый угол, каждый парадный подъезд, черный ход, каждую вентиляционную трубу и дырку в кирпичном брандмауре. Неслась, задыхаясь, почуяв дух мертвеца, который признала безошибочно, потому как он был чужим в этой местности, которую она считала своей. Уже сама и не помнила, как достигла того забора, как прорыла под ним лапами ход в снегу, как протиснулась в него и оказалась во дворе огромного дома, освещенного с набережной редкими мигающими фонарями. Остановилась тут, тяжело дыша, затопотала на месте, и снег тотчас же продолжил падать, повалил, будто бы за то время, пока висел в воздухе, где-то наверху он накопился и должен был теперь высыпаться сверх всякой меры. Собака всмотрелась в эту подслеповатую мглу и увидела рядом с низкой, едва различимой в стене дома дверью, лежащего на земле человека. Казалось, что его вытолкнули из этого дверного проема, и он упал, зацепившись ногами за ступеньки крыльца. Нелепо вывернув руки и загнувшись полозом, уткнулся головой в почерневший от крови снег. Увидела мертвеца собака и начала лаять, задрав морду к небу, заходясь в вое и крики одновременно. И вновь снег перестал падать, потому что тишина ночи опрокинулась, загрохотала, перестав быть безмолвной, понеслась вдоль набережной и домов отголосками гвалта, в котором, кроме лая собаки, теперь можно было различить и людские голоса, стук открывающихся и закрывающихся ворот, хруст быстрых шагов по снегу, удары кулаков в деревянный забор. Весь этот переворачивающийся ком звуков придавил собаку, и она от страха, что ее со всех сторон окружила оглушающая какофония, настигла и теперь норовит раздавить, заблажила еще громче и истеричнее, будто с ней приключился припадок и в глазах потемнело. только заходилась в лае, довертела головой, словно вкручивала ее в этот ком, в это коловращение, атаковала его подобным образом, находя в нем опасность, дурела при этом окончательно, не чувствовала уже ни лап, ни хвоста, разве что вставшую на загривке шерсть ощущала воткнутой в затылок и холку. Да живот сводила от напряжения. Как сумасшедшая, она носилась по двору, то убегала вглубь, к самому забору, и тогда лай затихал, глох, то приближалась к стене дома, и лай ее нарастал, множился эхом. Но вдруг дверь в стене распахивалась, в темноту выходил человек, поднимал пистолет и начинал стрелять в собаку. Попадал в нее со второго раза и приговаривал: «Баба пала, собака пропала». «Что за баба такая? А бог ее знает, просто присказка». На следующее утро выяснилось, что бездомная собака, коих, как известно, в Петрограде было бесчисленное множество, каким-то образом пробралась во двор дома Феликса Юсупова и, по словам дворецкого Григория Бужинского, напугала гостей князя, став бросаться на них и лаять. Решение застрелить ее было принято незамедлительно, потому как в своем поведении собака проявляла все черты бешенства. Затем труп ее закопали в сугробе рядом с воротами, выходящими на мойку. Для прибывшего на место происшествия городового Степана Федосеевича Власюка мертвая собака была специально извлечена из снега и предъявлена ему. А следы крови по всему двору подтверждали версию, что, уже будучи раненой, она продолжала кидаться на людей и представлять собой большую опасность. В результате осмотра места происшествия, а также ознакомления с показаниями свидетелей, городовой счел обстоятельства применения огнестрельного оружия законными. Конечно, узнал Степан Федосеевич эту собаку, которую он приютил в своей караульной будке. И вот теперь, слушая рассказ господина Бужинского о том, как она ночью бросалась на гостей Феликса Феликсовича, недоумевал, как такая ласковая, тихая, ни породы, ни имени дворняга могла в бешенстве кидаться на людей, норовя их искусать. Странно, конечно. Хотя, с другой стороны, кто знает, что там у них, у собак, на уме, тут вообразить себе невозможно. Вот, например, когда он в первый раз приехал в Петербург, подвергся на Лиговском проспекте нападению бродячих собак, на силу спасся от них тогда. А произошло это так. Перешел Лиговку у Николаевского вокзала и двинулся в сторону Кузнечного переулка, где рядом с рынком, по слухам, находился ночлежный дом для неимущих и приезжих. Сначала и не заметил, как за ним увязалась хромая, плешивая псина, которая так и норовила ухватить его то за пятку, то за носок сапога. Продолжалось это довольно долго, и в конце концов Степан Федосеевич не выдержал и приложил свою обидчицу тем же сапогом столь изрядно, что она отлетела в сторону и заскулила. Ровно в ту же минуту из подворотни на тротуар выскочила стая бездомных, озверевших от голода и безделья собак, и с лаем бросилась на него. Он побежал, а что ему еще оставалось делать, с каждым шагом чувствуя приближение огромного тощего пса, свирепо хрипевшего, клацавшего зубами, совершавшего огромные прыжки, вонючего и заросшего колтунами. «Ходи, ходи!» — вдруг заголосил неизвестно откуда взявшийся на пути Власюка татарин, что распахнул перед ним металлическую калитку во двор и принялся размахивать руками, видимо, пугая тем самым собак. «Ходи, ходи сюда!» Степан Федосеевич буквально ввалился в кованый, густо прокрашенный черной масляной краской створ, и калитка тут же захлопнулась за его спиной. Упал и еще долго лежал на асфальте, слушая рев и лай своих преследователей, который, будучи отрезанным от своей жертвы, разливался теперь ровно и монотонно, как гул работающих в паровозном депо механизмов, и уже не представлял собой никакой опасности. Был лишь отголоском того предполагаемого кошмара, который могло рисовать взбудораженное воображение. «Вставай! Пойдем чай пить!» Татарин сидел на низкой деревянной скамейке перед входом в Дворницкую и курил трубку. «У нас тут на прошлой неделе они на городового напали. Так он по ним палить начал, одну пристрелил». После посещения двора дома Юсупова Степан Федосеевич направился в третий участок Казанской части, которому был приписан, где доложил о происшествии, аттестовав его как обычный бытовой эпизод без признаков уголовного преступления. Затем вернулся на свой пост в Максимилиановский переулок. И это уже вечером, когда пришел к себе в барак на Сенную, сел, не раздеваясь, к столу и допил припасенный штофик, понял, что там, во дворе на мойке, никаких гостей Феликса Феликсовича, конечно, не было. И собака, скорее всего, обнаружила нечто такое, что ее испугало до полусмерти, потому и подняла она шум, потому и была застрелена. Степан Федосеевич положил перед собой руки на стол, затем опустил на них голову, закрыл глаза и вдруг отчетливо осознал, что собака обнаружила труп Распутина, ведь слухи об исчезновении Григория Ефимовича уже поползли по городу. Конечно, его. Стал мотать головой от этой догадки, прогоняя от себя столь внезапно четкую, даже острую мысль, но она не уходила, а лишь обрастала подробностями. Голова при этом тяжелела с каждой минутой, и ее уже было невозможно оторвать от стола. Мерлушковая шапка при этом совсем съезжала на глаза и делалось совсем темно. Итак, Степан Федосеевич засыпает. Ему снится сон, будто бы некий коренастого сложения лысый господин в пенсне, который он постоянно нервически поправляет, трогает, снимает и вновь надевает, допрашивает его, причем делает это с изрядной долей нервозности и пристрастия. «Вот ответь мне, ты православный человек?» «Так точно», — отвечает Власюк и зачем-то берет под козырек. «А русский ты человек?» «Так точно, русский». «Любишь ли ты государя и родину?» «Люблю». «А как любишь?» «Сильно люблю». «Правильно, надо больше всего любить царя и родину, понял?» «Так точно». «А меня ты знаешь?» «Никак нет». «Про Пуришкевича слышал когда-нибудь?» «Слышал». «Вот я сам и есть Пуришкевич». «Так точно». «Да не так точно, болван, а просто я и есть Пуришкевич, понял?» «Да». «А про Распутина слышал что-либо?» «Слышал». «Что слышал?» «Разное слышал». «Так вот знай, он погиб. И если ты вправду любишь царя и родину, то ты должен молчать и никому ничего не говорить об этом, понял?» «Так точно». «Повтори». «Если я люблю царя и отечество, то должен молчать и никому ничего не говорить». «Что не говорить, дубина?» «Что Распутин погиб». «Правильно». Лысый господин в пенсне достает из шкафа полуштов водки, наливает стопку до краев и ставит ее перед Степаном Федосеевичем. «На, выпей». «Благодарствуем», — отвечает Власюк залпом, опрокидывает стопку в рот и занюхивает рукавом шинели. «Ну, прощай, братец», — говорит человек, назвавшийся Пуришкевичем, и выходит из комнаты. Степан Федосеевич остается один. Водка гуляет по его организму, и он уже не может понять, был ли этот разговор сонным видением или он произошел на самом деле.